Всего через несколько дней Александр своими глазами увидит такое же поле, небольшие деревянные домики, рощу серебристо-белых берез, а вот ее рядом не будет, и он не сможет разделить с ней свои восторженные впечатления. Франсуаза встала, поменяла тарелки и принесла десерт. На сладкое у них был круглый, правда, несколько подсохший пирог, ватрушка, как его называл Александр. Выражая восхищение, Виссарион Боголюбов закатил глаза, а потом, склонившись к Франсуазе, заговорил с ней по-русски. «Я ничего не понимаю», — прошептала она Александру. «Он говорит, что сожалеет, что ты не едешь в Москву. Скажи, что я сожалею еще больше, чем он». Боголюбов налил себе еще рюмку водки. Александр поинтересовался, знает ли он какие-нибудь популярные современные песни. Без долгих уговоров Боголюбов приятным чистым баритоном стал напевать какую-то грустную мелодию. Александр в такт покачивал головой. На столе царил полный хаос. Грязные тарелки, смятая скатерть. По комнате стелился сигаретный дым. А над всем этим слышалась ракочущая русская речь. У Франсуазы создалось странное впечатление. Ей казалось, что она находится не дома, а в каком-то чужом месте. Время от времени на душе у нее становилось тяжело, и тогда в ее мозгу вспыхивала спасительная искорка радости. Новая квартира. Когда в час ночи вернулся Николя, они все еще сидели за столом. Выстирав и выжав два носовых платка, Жан-Марк аккуратно прикрепил их к поверхности висевшего над умывальником зеркала. Завтра утром они будут чистыми и выглаженными, как от прачки. Рядом в тазу, полном суперактивной пены, были замочены его носки. Это Франсуаза дала ему бутылку какого-то чудодейственного моющего средства. «Ничего, скоро его жизнь изменится». Позавчера он встречался с родителями Валерии, и разговор с ними расставил, наконец, все по своим местам. Пути к отступлению нет. Честно говоря, он был рад этой определенности, может быть, даже слишком рад. Перед ним открывалась дорога в будущее. Она казалась Жан-Марку такой широкой и ровной, что он испытывал даже некоторую неловкость. Хочет он того или нет, но ему придется мириться с тем, что материальное благополучие придет к нему не в результате его личных заслуг, а лишь вследствие удачной женитьбы. В том, как месье де Шарнере пожимал ему на прощание руку, угадывался намек на грядущий тесный союз, что было довольно противно. Становясь членом семьи, принадлежащей к высшему обществу, Жан-Марк автоматически превращался в шахматную фигуру, которая обязана делать ходы в строгом соответствии с отведенной ей ролью. Уже одно то, что он будущий муж Валерии, придаст ему больше веса, чем все его дипломы. Ее родители выразили желание, чтобы они поженились сразу после Пасхи. Однако Жан-Марк объяснил им, что хотел бы дождаться конца экзаменов, исключительно из соображений здравого смысла. Сдав сессию, он сможет спокойно отправиться в свадебное путешествие. Мсье де Шарнере нашел доводы Жан-Марка вполне разумными, а его супруга неохотно согласилась с ним. Что касается самой Валерии, то она ограничилась одной фразой: «Полный идиотизм, но мне наплевать». В итоге они договорились, что свадьба состоится через 2 месяца. При мысли об этом Жан-Марку становилось легче дышать. Ему казалось, что с души у него свалился тяжкий груз. Зато помолвка, когда о ней зашла речь, была назначена на более близкий срок – через 2 недели. В этом вопросе Валерия была неумолима. Прием в Шантии на открытом воздухе, шампанское, тарталетки, светская суматоха. Вернувшись к столу, Жан-Марк решил, что пора заканчивать с занятиями. 2:30 ночи. Он сложил конспекты, принял душ и, улегшись в постель, закурил сигарету. На простыню упал пепел. Жан-Марк щелчком сбросил его на пол. Он любил эти долгие часы ночного одиночества. Неужели, когда он женится на Валерии, ему придется навсегда отказаться от уединения?